творчество и будущее. Солнце среди движущихся светил само неподвижно, но служит источником движения и несет в себе образ Бога Отца, ибо то, чем для Бога является творение, для Солнца служит движение. Оно движется внутри неподвижных звезд, подобно тому, как Отец воспроизводит себя в Сыне. Если бы эти звезды своей неподвижностью не создавали пространство, ничто не могло бы двигаться. Свою движущую силу Солнце расточает через среду, в которой находится движущееся, так же, как Бог-Отец творит Святым Духом или силой Святого Духа. Плотин. Для объяснения творческого пространства и увязки оного с конструированием будущего как такового нам потребуется помощь Бобчинского и Добчинского. Мартин Бубер, экзистенциальный философ, которого особенно чтят гештальт-психологи за его бесконечные раскопки в отношенческой теме «я-ты», противопоставил свое учение предыдущей монологической традиции немецких классиков. Весь мир есть пространство отношений. Жизнь с природой, довербальные дела, отношения застывают на пороге речи. Жизнь с людьми, отношения пакуются в речь. Жизнь с духовными сущностями, отношения трансцендируют таковой речи, но способны породить новые языки и слово-формы. Владимир Библер, только что упомянутый ранее, вторит Буберу и расширяет диалогичность за пределы сознания и творчества, синкретически миксуя гносеологию с ней, разрывая ткань пространства и времени, чтобы впихнуть туда логос. Разум не стоит на месте, он эволюционирует и творит сам себя. Ментальность условной сегодняшней европейской цивилизации, по Библеру, есть сократический диалог разума эдетического, античность, разума причащающего, средневековье, разума познающего, модерн, и различных форм постмодернистского сознания. Бог и Люцифер творят реальность через прекрасное и ужасное. Смотрите раздел «Прекрасное и ужасное» ниже. Их диалог подобен нажатию красного кружка контроллера в игре «Лего Сити» на PlayStation. Команда «Собрать из запчастей формы» согласно Эйдосу содержания. Если внутри творящего свет, то на выходе получаем бессмертное искусство. Если в душе кал, то придется довольствоваться какофонией. Личность через игру так или иначе накладывает отпечаток на продукты духовной деятельности. Преподобный Исаак Сирин в пику Данте отмечал, что по ту сторону жизни нет отдельного ада. Просто грешники, не имея должной высоты духа, ощущают Божий свет как пламя преисподней. Примерно как в астрологической практике персонажи низкого уровня развития воспринимают Сатурн как страх и ограничение, тогда как высокочастотники проживают его в качестве опоры и центра внутренней организации. Творчество. Надбиологическая игровая активность, обесценивающая сущее, ставя персонажа в позицию сосуда, в котором логос космоса обретает детали материи. Творчество — суть переход из небытия в бытие по Платону. Обнаружение богоподобной природы вопреки миру, преодолевая его банальщину и инерцию, по Бердяеву. Каждый из нас творец, хочет он этого или нет. Вопрос лишь качества и количества энергии, которую мы просифониваем из мира бытия в мир становления. Творчество окрыляет и одухотворяет через ощущение внутренней ответственности. Ты автор, ты творец, значит, ты есть нечто большее, чем кусок мяса, куда упала оскопленная душа, лишившись уранических крыльев. В определении творчества надбиологическая и игровая активность являются синонимами, но это требует пояснения, как восход солнца второго рождения над закатом луны первого рождения. В природе играет все, от таракана до человека, от камня до галактики. Присмотритесь к щенку или котенку. Как только поели и поспали, удовлетворив базовую биологию, они тут же ищут клубочек, палку, догоняют друг друга и тому подобное. Игра, как нечто спонтанное, работает на тех же мощностях, что и музыка со сказкой. Ноты и число, как мы помним из основ символических систем, составляют скелет Вселенной, ее азбучную первооснову. Не случайно христиане взяли на вооружение пифагорейское песенное упорядочивание души. Августин Блаженный. Космос. Послушание воли через слух сердца. Вся сознательная социальная активность, смотрите, сознание и политика, также в конце концов сводится к игровой механике как ультимативной над биологией. Отсюда транзактный анализ Берна и теория игр в математике. Даже самые ужасные вещи в языке сохранили изводную игровую природу, например, выиграть войну. Какие тут нафиг игрушки? А язык так почему-то поворачивается. Тут на выручку приходит астрология. В пространстве льва экзальтирует Плутон. Поэтому при взаимодействии туловищ, в которые заключены души, всегда проявятся игры за власть. Смотрите «Иерархии» и «Меритократия» далее. Для астролога, управитель восьмого плутонического дома — это ресурс-инструмент конкурентного взаимодействия для продвижения в иерархии. То есть, по сути, все взаимодействие во внешнем мире есть война. Человек, как символическое животное, при закрытии пищеварительных тылов, в норме начинает творить и впутывается в транзактные конкурентные игры. Они подобны животным, но куда хитрее. Смекалка, спонтанность и интуиция, которую Бергсон считал компенсацией за утраченные звериные инстинкты, у человека куда изощреннее, чем у щенка или голубя. Переключается особый тумблер сумеречного состояния, как это выразил философ Иван Ильин. Сказку надо слушать сумеречным сознанием на грани полусна и полубодрствования. Навстречу сказке должны раскрыться погреба и пещеры бессознательного, где душа живет по-младенчески, совмещая ребенка с мудрецом, где она по-детски глупа и не стыдится этой своей глупости, где она по-детски доверчива и искренна, беспомощно вопрошает и недоумевает, беспомощно страшится и ужасается, где она уже не выдумывает нарочно и не играет, а уходит в сказку со всей серьезностью и страстностью надежды и отчаяния. И уже не помнит, что это игра, ибо на самом деле это уже не игра, а жизнь, сама жизнь, и борьба, и победа, и совершение. Я бы от себя добавил, что не только слушал сказку сумеречным состоянием, но играл и до сих пор играю в компьютер именно такой методой. Миф, сакрализующий и поднимающий над кишечником символическое животное, есть фундамент творчества. Все люди делятся на живущих со сказкой и живущих без сказки. Люди, живущие со сказкой, имеют дары счастья, по-младенчески вопрошают свой народ о первой и последней жизненной мудрости и по-младенчески внимать ответом его первозданной доисторической философии. Такие люди живут в ладу со своей национальную сказкою. Время слишком емкое, его не заполнишь. Что в него не опустишь, все размягчается и растягивается. Флобер уточняет Ильина. Художники — органы Бога, посредством которых он сам открывает свою сущность. Творцы на особом счету у Вселенной. У них огромный кредит доверия и запас на ошибки — поскольку своим делом они помогают Богу и подражают Ему, реализуя Божью волю. Ильин возвращает Флоберу пас. И тому, кто присягнул исторической науке, а с наукой духовного опыта порвал, кто поклоняется доказанному факту и разучился созерцать показанное обстояние, кто хочет видеть земным телесным глазом и потому выколол себе духовное око, кто от чрезмерной умности заморил в себе вещую простоту и заумную глубину, кто довел свою рассудочную трезвость до того, что утратил способность хмелеть вместе со своим народом на перу все преображающего воображения, тому пусть будет народная сказка мертва, и пусть она кажется ему глупой. Играет и творит в нас один и тот же персонаж — Бог. Слепнет духовное око, и мы тут же перестаем и играть, и творить. Астрологически, зная функции Урана, допустимо поставить тотальный знак равенства между не самыми связанными, на первый взгляд, категориями бытия. «Прогресс, наука, разум. Здесь вроде все в порядке. Ежу понятно, масло масляное. Обнуление, революция, будущее. Здесь уже формальная логика буксует. Всегда ли обязательно сносить все к чертям собачьим во имя светлого будущего? История показывает, что обязательно. А экономика с политикой доказывают, что ломатели-революционеры никогда ничего не могут построить. Их сносят настоящие элиты, наступившие им на пятки. Нигилизм как вектор правды, пофигизм как способ видеть будущее, юмор как инструмент высшего разума. Здесь силлогизм буксует абсолютно, и царствует лишь нелинейная логика Урана. Король пользуется услугами шута для трезвого взгляда на мир. Бога можно описать лишь апофатически, отрицая все, что не бог, сжигая весь сток сена, чтобы обнаружить иголку. Серьезное, вовлеченное, азартное, эмоционально заряженное отношение к ситуации напрочь лишает возможности изучать ее и видеть в истинном, интеллигибельном, умственно постигаемом ракурсе. Духовное врождение всегда служило неизменным стартом для обнуления сознания отдельного человека и смены общественной формации в целом. В Атлантиде доигрались с магией, в Содоме и Гоморре — с физиологическими отверстиями, в Риме — с аутсорсингом важных госфункций, в Европе — с санкциями и атлантизмом. Результат один — апокалипсис и потоп. Грузовость и серьезность любой эсхатологии разряжается грозой Урана, тем, что Эразм Роттердамский назвал «похвалой глупости», чествуя дебилов в ранге изобретателей. Обратимся к наукам и искусствам. Что, кроме жажды славы, могло подстрекнуть умы смертных к изобретению и увековечению в потомстве стольких, по общему мнению, превосходных наук? Воистину глупы до нельзя люди, полагающие, что какая-то никчемная, ничего не стоящая известность может вознаградить их за бдение и труды. Да, именно глупости обязаны вы столь многими и столь важными жизненными удобствами. И, что всего слаще, вы пользуетесь плодами чужого безумия. Безумие, как расстыковка с мещанским прикладным рассудком, и заставляет бегать по церебральным проводам ток юмора. Физиологически юмор есть смещенная активность мозга, амбивалентная реакция на парадоксальную ситуацию. Примерно как щекотка. Уже раздражает, но еще не больно. Получается у ржака. Если ты не умеешь играть, то ты не смеешься. Если ты не умеешь смеяться, ты лишен разума. Человек играющий, человек смеющийся, человек разумный. Вот он, уранический триумвират, последовательность из трех ключей, отпирающих три замка. Разум, как известно, позволяет разотождествиться с телом, выйти за пределы примитивного событийного потока, биологического зуда похоти и прихотей, поименовать любую негативную эмоцию и страх, превратив их в талант и ресурс, который останется с нами навсегда в вечности. Не случайно у Гюго в «Человеке, который смеется» мы читаем аллюзию на вечную лыбон кладбищенского черепа. Клоун инстинктивно внушает ужас. «Привет, Стивен Кинг». Но Джокер демонстрирует невероятный трансформационный кульбит из помойки прямиком в жизнь через аффирмацию. «Я думал, моя жизнь была трагедией, а теперь понял, что это комедия». Не случайно у Гесса бессмертные регулярно угорают. Один только юмор — самое, может быть, самобытное и гениальное достижение человечества — совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества. Жить в мире, словно это не мир, уважать законы, все же стоять выше его, обладать, как бы не обладая, отказываться, словно это никакой не отказ, выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования высшей житейской мудрости способен один лишь юмор. Вот он, режим созерцателя, апофеоз ницшеанского сверхчеловека, обретшего джедайскую безлимитную волю, концентрируясь на мече юмора. Голый Уран, как мы узнаем далее в разделе «Технологии и прогресс», жарит подобно электрическому проводу, брошенному в ванную. Творчество улетает в миражи без заземления. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст, — «суета-сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Книга Экклесиаста, глава 12, стих 8. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 18. То есть как это ничего нового нет, и все было в веках? Да вот так. Граждане Атлантиды прекрасно долбили друг друга термоядерным оружием, так, что планета ходила ходуном и меняла магнитные полюса. Да, творчество докручивает детали, но человечество ходит пусть не кругами, но по спирали. Эту траекторию вынужден соблюдать и подчеркивать любой творец и пророк, иначе он рискует остаться бесплодным импотентом. Матрица аннигилирует его потомство. Вот так Фауст пригвоздил графоманство. А тот, кто мысль убеден и усидчив, кропает понапрасну пересказ заимствованных отовсюду фраз, все дело выдержками ограничив. Он, может быть, создаст авторитет среди детей и дурней недалеких, но без души и помыслов высоких живых путей от сердца к сердцу нет. Астролог в душе и высоких помыслах унюхал Уран с Нептуном, проводников творчества и будущего, амбассадоров трансцендентного сегодня. А вот Шеллинг уловил диалог субличностей, формирующий особый навык мыслить вне шаблонов через естественную шизофрению на корабле дураков. Художник вкладывает в свое произведение, помимо того, что явно входило в его замысел, словно повинуясь инстинкту, некую бесконечность, в полноте своего раскрытия, недоступную ни для какого конечного рассудка. Любой из них, словно автору было присуще бесконечное количество замыслов, допускает бесконечное количество толкований. Причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается в произведении как таковом. Творение будущего и творение текста — это одно и то же. Все вокруг есть акт творения, оно же событие, оно же со-бытие. Ваша рука, листающая книгу или клацающая по экрану — это событие. Вы творите даже этот текст в данную секунду через акт созерцания. Да и сам человек есть тварь. Шумеры верили, что для сотворения человека боги убили своего младшего брата. Реверберация этой мифологемы уходит далее в жертву Христа, Авраама и Исаака, даже через мерзость жертвоприношения младенцев Молоху. Он же у греков Кронос, у римлян знакомый нам Сатурн, а также читаются через зодиакальную смычку рыбы-овен. Хочешь сотворить новое — пожертвуй. Экзегеза, процедура многослойного прочтения уранического текста, Библия, Кант, Платон, все, что написано большим, чем просто буквами, содержит в себе то, что необходимо для творчества событий. Фокус Солнца, детальная структура Сатурна, органическая связность, сюжет Нептуна, метафоричность, игра с символами Урана. Сгноенный в лагерях выдающийся русский философ Лев Платонович Корсавин описывает трехстадийный акт любого творения от стишка до цивилизации. В его «Философии истории» мы видим схему. Первое. Изначальный хаос или смешение мира. Второе. Деление. Третье. Второе смешение. Последователь средневековой эзотерической традиции Николая Кузанского и Джордана Бруно, Корсавин заигрывает с алхимией и единым плотина. Хаос монады, деление диады и формирование триады. Это же наш Тетрактис. Привет, Пифагор. Опять твой нос торчит из каждого прогноза. Божий свет намерения личности, облаченные в голос ангела, даймона, и или музыку Гаи, превращается во внешний материальный факт Сатурна. Событие, продукт творчества. Схожим астрологическим принципом плетутся связи нервных клеток, формируя доминанту, затем привычку, затем факт внешней жизни. Чистое творчество Нептуна — сны, мечты, фантазии. Они забываются. Чистое творение Урана — бред шизофреника. Оно не воспринимается всерьез. Лотман отмечал, как позитивисты XIX века надсмехались, что исторически первыми поэтами были слепые, как бестолочь и тунеядцы. Работать не умеют, поэтому балакают свои небылицы. Но по факту слепой Гомер ближе всех к Богу, соединяя в себе Уран и Нептун. Слепой на глаза легче слышит музыку небесных сфер. Привет, Лис Сент-Экзюпери с зорким сердцем. Творчество как сотворение реальности и продуктов труда опирается на традицию и канон. Все великие творцы на старте — плагиаторы, хоть Пушкин, хоть Моцарт. Я есть солнце, Уран есть другие. Соединяя солнце с Ураном, мы получаем постороннего Камю, который со всеми и вне всех, вечно медитирующий на своих альфа-ритмах, максимально плодотворное состояние. На пике творческого развития Жан-Поль Сартр произносит известную Нобелевскую речь, отказавшись при этом от самой премии, где увековечил свое мотто. «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Значит, другие по Сартру — это ад. Они ограничивают, они оценивают. Тогда я есть рай, за пазухой у солнечного отца». Другие же есть оценщики творчества, поднимая тему поэта и толпы, пророка и плебса, как двух ипостасей Урана. Философ и культуролог Сергей Аверинцев своеобразно ответил Сартру. «Другие — это ад, так правду ада ад исповедал. Ум пойми в другом. Во всяком, другое во всяком, кто не я, меня встречает непреложно единый и единственный. Услышь, Израиль!» И отходит вновь и вновь к его единству, и превыше всех обособлений и разделений то, что отдано другому, хлеб и камень, любовь и нелюбовь. И пусть их тьмы неисчислимые толпы, этих других, и пусть земному чувству близость есть теснота и мука тесноты, себя отречься он не может, другу и друг и дружество, для нелюбви воистину другой». Любовь сама — неотразимый, нестерпимый огонь, томящий преисподнюю. Затвор блаженной неразлучности, гиении есть теснота и мука тесноты. Другой или друг, любой или любимый, враг или Бог. Не может Бог не быть, и все в огне его любви, и огонь один для всех, но аду Бог есть ад. Декарт считал Бога часовщиком, нашу реальность — машиной с шестеренками, которые крепятся к невидимым часам. Бог есть главный творец по определению. Он восходит на крест творения, на пересечение мира бытия и миростановления, вечности и времени. Он приносит в жертву сына, творя с нуля, экс нило все. Этакий большой взрыв деления единицы на ноль с бесконечностью на выходе. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Исход, глава 20, стих 2. Бердяев, как и Сартр, сводит творчество к свободе. А свобода по Бердяеву есть бездна, мион, куда мы ныряем в сумеречном состоянии сознания. Свобода от тела, свобода от гравитации земных дел, доступ к музе, даймону и конструктору событий. Уран конструирует не только науку со стихами, но и саму личность. Универсальный интегратор не позволяет шизофрении субличности сыграть как квартет Крылова. Чуть переборщим урана — это как перец в блюде. Получается очень пикантно. Кукуха едет, как у Дали с Блаватской, но в образовавшиеся от поехавшей крыши отверстия залетают пророчества планетарного масштаба, которые невозможно получить иным путем в тесноте и духоте материального мира. Сивилы со своими газами из пещер подтвердят. На старте человеческой цивилизации искусство выполняло исключительно жреческие, магические функции, соединяя персонажа с его тотемом, анимой, душой в конечном счете. По Платину — душа прекрасна умом. Сотворчество будущего «Я мир» призвано навести резкость на прекрасное и ужасное, выпятить эти образы эйдосов, очистив от налета рутинной повседневности. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Книга пророка Исаии, глава 58, стих 6. В тайной вечере Сальвадора Дали мы без труда узрим в основе Додекаэдр. Блаватская тоже нам подбрасывает уранический инсайт из разоблаченной Изиды. Платон, пламенный последователь Пифагора, понял это настолько полно, что утверждает, что додекаэдрон является геометрическим числом, по которому Демиург строит Вселенную. Действительно, находим в Тимее. В запасе оставалось еще пятое многогранное построение. Его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца. Додекаэдр есть воплощение эфира и базовая матрица, с которой строится все. И наша психика, и дух, и материя. Пятая стихия. 12 зодиак, пятиугольников, сцепленные в сфероид. Недаром в ураническом «понедельник начинается в субботу» Стругацкие устами директора ничего Януса Полуэктовича развернули мультиверс. Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какой-нибудь из них. «Вы это поймете», — сказал он убедительно. «Вы это обязательно поймете». Позже я действительно это понял. В этом случае прав и Сартр. Обнуленным сознанием адекватнее сотворять будущее экс-нило в игровом формате без привязок, рекомбинируя кубики событийных формул, которые посылаются Ананке неумолимой поступью судьбы. Идешь наугад и придешь к истине, как британский кровавый революционер Оливер Кромвель. Никогда человек не продвигается дальше, чем тогда, когда он не знает, куда идет. Только стоит отличать ученое, знающее незнание Николая Кузанского от ТикТока. Выдающийся филолог Ролан Барт, принимавший защиту диссертации у папы матрицы Жана Бодрияра, засвидетельствовал смерть читателя, а затем и смерть автора еще в 20 веке. Автор превратился в переписчика, а читатель — в хайпажора, поскольку великий текст получает дорогу в жизнь только через диалог Библера, только через парсинг авторской задумки воображением созерцателя-читателя. Если воображение занимает лишь одну борозду мозга, и то поднявшуюся откуда-то снизу и по недомыслию перекочевавшую на голову, хреново всем. Бобик синтаксического анализатора сдох. Интеллигибельный космос замысла писателя приказал долго жить. Что происходит с нашими мышлением и памятью,